Ему казалось, что он ощущает в воздухе легкий пряный аромат. Торсон подумал, что свои маленькие привычки, делающие жизнь такой уютной, человек унесет с собой на любые звезды. Огромное квадратное здание лунопарка было ярко освещено. Оттуда слышались смех, музыка. Ему хотелось войти, но он поборол искушение, понимая, что своим появлением помешает веселью собравшейся там молодежи. На улице почти никого не было в этот серединный, между двумя сменами час. И Торсон шел не торопясь, с удовольствием вдыхая прохладный стерильный воздух, чуть пахнувший резиной и пластиком регенераторов. Постепенно улица становилась уже, дома стали попадаться реже, а искусственный небосвод с голубым шаром земли наклонился и стал как будто ниже. Уже виделся конец проспекта, глухая стена из серого базальта, словно отсекла живое тело города, расколола и погасила небосвод за собой. Где-то здесь должен быть лифт. Только сейчас Торсон почувствовал, как ему не хватает широкого, ничем не ограниченного простора без этого экрана над головой. Рука сама собой нащупала в кармане его личный универсальный ключ, открывавший на базе любую дверь. Шахта этого лифта соединяла нижние этажи базы с диспетчерской старого, законсервированного ныне космодрома. Вот уже третий год космодром бездействовал. Его оборудование и навигационные приборы безнадежно устарели, а вся управляющая аппаратура нуждалась в модернизации. Базе пока хватало двух запасных площадок. Все резервы были отданы его экспедиции. У администрации не хватало рабочих рук для космодрома. Сейчас это его устраивало. Торсон не нуждался в обществе дежурных диспетчеров. Хотелось побыть совершенно одному. К его удивлению, специальный ключ не понадобился. Кабина лифта, связывавшая город с диспетчерской, оказалась открытой. «Разгильдяи», — подумал Торсон. И еще он подумал, что люди все никак не могут поверить в серьезность этой войны, в реальность противника, в необходимость быть собраннее, осторожнее. Наша беспечность нам дорого обойдется. Надо спросить Логнева, почему не выставлены посты у всех наружных выходов. Впрочем, в рубке нет шлюзов, и вряд ли кому-нибудь удастся проломить снаружи ее прозрачную оболочку. Маленькая кабинка неохотно со скрипом понесла его вверх. Когда Торсон вошел в рубку, в глаза ему ударил голубой свет земли, слишком яркий для него после сумрачной кабины лифта. Несколько секунд он почти ничего не видел, кроме горного кольца, такого же яркого, как и вся остальная лунная поверхность, не попавшая в тень. Совершенно непроницаемые куски черной тьмы, заменявшие на Луне тени, выхватывали из горного хребта отдельные скалы и прятали их под своим покрывалом. В рубке было сумрачно и тихо. Едва слышно щелкал какой-то дежурный прибор, да желтый огонек светился на правом пульте. Постепенно из полумрака выступили контуры предметов. Торсон все еще ощупью нашел кресло. Прошло, наверное, несколько секунд, прежде чем он понял, что в соседнем кресле слева от него кто-то есть. Рука механически метнулась к пульту в поисках знакомых переключателей корабельного освещения, которых здесь не было. Прежде чем он успел что-либо предпринять, глаза окончательно освоились с полумраком, и он разглядел, наконец, своего соседа. Это была спящая женщина. Он не видел ее лица, но слышал ровное дыхание, видел волосы широкой волной, раскинувшиеся по пульту. Она спала, уткнувшись лицом в сгиб локтя. «Что вы здесь делаете?» — непроизвольно спросил Торсон. Она проснулась сразу, мгновенно, как просыпаются люди, ждущие неведомой опасности. Резким движением откинула назад волосы. Ее голос прозвучал в пустом помещении рубки звонко и отчетливо, словно она и не спала секунду назад. «Я жду здесь одного человека. А вы кто?» «Какого человека?» — еще более сурово спросил Торсон, досадуя на себя, что прервал ее сон, и в то же время не будучи в силах смириться с явным нарушением устава. В диспетчерской рубке не имел права находиться ни один посторонний человек. В конце концов, это же не зал свиданий. «Капитана Торсона». «Я Торсон». Она недоверчиво хмыкнула, потом протянула руку и щелкнула на своем пульте каким-то выключателем. Боковая потолочная панель осветилась, и теперь, наконец, они смогли рассмотреть друг друга. Это была совершенно незнакомая ему женщина, с излишне суровым, но все же красивым лицом. Ей было, наверное, около 30. Она сразу же узнала его, потому что вся сникла и растерялась.